Пока они, сменяя друг друга, парились, Гордеев приготовил ужин. Грибы с картошкой, сало, пельмени, зажаренного ленского омуля и бутылочку столичной. Шуре отдельно после бани он предложил ковш брусничного сока. «Простыни у вас какие-то не наши, и клеймо на них с английскими буквами», завернувшись по самые плечи, сказала она, «настоящий хлопок». «А это у меня еще с войны осталось», — сказал Гордеев. «Я ведь в авиаперегоночном полку у Ивана Павловича Музрука служил». «По ленд-лизу мы с Аляски перегоняли Бостоны, Боинги, Дугласы и Аэрокобры. На каждом самолете был полный комплект спасательного снаряжения. Шоколад, галеты, тушенка, нож с пилой, ракетница, ружье, спальник на гагачьем пуху. Были даже простыни». Пока до Красноярска долетали, уже ничего этого не оставалось. Зачем на фронте простыни? А сколько этих самолетов на трассе лежит? Вот Бостон, неподалеку отсюда в тайге, разбитый. Я в 48-м решил разыскать его. Долго плутал, но в конце концов нашел, лежит с погнутыми винтами в тайге. Все снаряжение оказалось целым. И даже простыни выглядели вполне пригодными, хорошо и герметично были упакованы. Выпив с Николаем водки, Гордеев достал старенький аккордеон и, подыгрывая себе, спел им «Барыню подгорную на солнечной поляночке». У него был приятный, доверительный голос, и Шура сказала, что своей манерой исполнения он напоминает ей знаменитого певца Трошина. Любому исполнителю нужны аплодисменты, нужна реакция слушателей. Шура попала в самую точку. Трошин был для Гордеева кумиром. Лицо его засияло, разгладилось. Он вмиг стал напоминать сельского паренька, которому только что за хорошее исполнение на школьной линейке вручили почетную грамоту. Но он быстро сумел взять себя в руки и сказал, что сейчас исполнит вальс. Какой? Пусть они догадаются сами. Слушай неведомый гул голосов из таинственной тьмы черногорских лесов. Волны бегут за славянской судьбой. Только кто говорит, что Дунай голубой? Николай впервые слышал слова этого знаменитого и знакомого с детства вальса «Дунайские волны». Когда Гордеев закончил петь, Шура тоже спросила про автора слов и добавила, что она долгое время пела в хоре, но не знает этого текста. Бортмеханик ответил не сразу, налив всем в стаканы, он предложил помянуть погибших, а уж после этого рассказал, что в 45-м услышал эти слова в Белграде от одного русского эмигранта. Затем, поглядывая на закутанную в простыню Шуру, начал рассказывать, как после войны он работал здесь с экспедицией и как они разыскивали в тайге пропавший По-2. На нем летели двое — Павел Чевыкин и молодая женщина, бухгалтер экспедиции, не спеша рассказывал Гордеев. «Она очень любила, когда я по вечерам исполнял этот вальс. Вы бы видели, как они под него танцевали. Можно сказать, я с тех пор не видел пары красивее той. Так вот, вылетели они и пропали. А через месяц Чевыкин вышел из тайги. Пассажирки с ним не оказалось. Но люди обратили внимание на то, что на руках у него вместо рукавиц оторванные рукава от женской шубы, и то, что он был явно не в себе. Стали выяснять, и оказалось, что после отказа двигателя они совершили вынужденную посадку в тайге. Оставшись без пищи, они несколько дней шли по тайге, а потом разыгралась трагедия». «Так что с нею стало?» — воскликнула Шура. «Красивая была женщина», — тихо сказал Гордеев. С Шурой стало плохо. Она отодвинула ковш с брусничным соком и попросила налить ей водки. Влажные черные волосы искрясь, рассыпались по ее округлым, будто выточенным из березы плечам,